Глава 17. Что делать дальше, я не знал. И если нам не удастся раздобыть вот прямо сейчас достаточное количество энергии для активизации хотя бы малого целительного заклинания, Молчан обречен. Он не выживет 100%, он также может склеить ласты и после применения лечебного конструкта, гарантии никакой. Слишком уж тяжелую рану нанес ему родимый братец-близнец, но без лечения загнется он однозначно. И что с этим теперь делать, мне в голову совершенно не приходило. «Мессир!» Неожиданно прозвучал в моей голове голос говорящего кота. «Я рад, что вы сумели освободиться из зачарованной темницы. Мне никак не удавалось до вас ментально достучаться». «Ментально, хвостатый! Ментально!» Едва не вслух заорал я, поскольку упоминание говорящим кутом ментального дара натолкнуло меня на одну дельную мысль. «Да ты чертов гений, Грималкин!» «Рад угодить, мессир!» Польщенно отозвался ушастый, но я больше его не слушал. «И еще, мессир!» Попытался что-то сказать хвостатый, но я отмахнулся от него в очередной раз. «Позже!» «Если два мага-мозголома при желании могут выходить на связь друг с другом, не имея ни капли магической энергии, то вот залезть в голову одаренному другой специализации, да что там одаренному, даже обычному простецу распотрошить мозги, не имея в резерве ни капли силы, хрена вам на воротник, не получится в принципе, либо я просто так не умею. Ну а дело в том, что жалких круг силы, оставшихся после сканирующего заклинания, хватило мне, чтобы создать жиденький, но ментальный щуп и с размаху ввинтить его в черепушку гребаного алкаша-лекаря. Никакого сопротивления я не ощущал, его пропитые мозги не имели никакой магической защиты. Я ухнул в его сознание, словно с головой нырнул в помойное ведро, заполненное под жвак какой-то протухшей жижей. Именно такое ощущение выдало уже мое подсознание. До этого мне никогда не приходилось погружаться в этакое дерьмо, что хотелось не только побыстрее выбраться наружу, но и еще и прополоскать хлоркой каждую извилину, но уже в собственной голове. Однако же, отбросивши в сторону всякую брезливость, я вывернул память этого ублюдка буквально наизнанку. Я действовал грубо, нисколько не заботясь о комфортных ощущениях клиента от этой весьма болезненной процедуры. И, честно говоря, мне было абсолютно наплевать, что с ним станется после моего вмешательства в его мыслительный процесс. Станет ли он идиотом, пускающим слюни пузырем, или сущим в штаны, либо вообще сдохнет, плевать. От того, что я умудрился рассмотреть в потаенных уголках его памяти, да мне его хотелось просто удавить, ибо не должны такие твари в человеческом обличии топтать землю, плодиться. Ведь это же падла, вместо того, чтобы оказать хоть какую-то посильную помощь страждущим, ранг одаренного у него и правда был ниже плинтуса, то он просто делал вид, что лечит, а сам потихонечку попросту прикарманивал выделенную тивуном магию, накопивший ее к сегодняшнему моменту сколько, что у меня реально глаза на лоб полезли. Вот что значит по копеечке, по зернышку, по семечку. Зараза! Да у него столько заполненных кристаллов-накопителей осталось зарыто в подвале, да еще и специально в заклятом тайнике, где обнаружить их было попросту невозможно. Сила иссякла, и меня стремительно выбросило из сознания пьянчуги, причинивший ему, так, впрочем, и мне сильную боль, но я, не обращая внимания на треск в голове и ушах, заглянул в глаза этому ублюдку и зловеще прошипел: «Ну и тварь же ты, малыга! А ведь Молчан же сейчас реально сдохнет, а ты даже и не почесался, тварь! Да у тебя кристаллов силой, как у дурака Махарки!» «Да зашел ты, старый!» Также, корчась от боли, ощерился никчемный лекаришка, непонятно с чего решивший показать зубы. «Моя! Все мое!» «Вот же тварь!» Злоба на мгновение заслала мне глаза, и я резким ударом подбородок вырубил урода. Он кулем рухнул на пол, попутно рассадивший себе башку до крови, ударившись об угол стола. «Ай, деда, убил!» Испуганно взвизгнула Василинка, не ожидая подобного развития сюжета. «Ничего этой твари не будет!» Холодно процедил я, стараясь унять охватившую меня ярость. Ведь этот же гад легко мог спасти молчана, ведь у него энергии в кристаллах-накопителях сколько припрятано, что мертвого воскресить можно, фигурально, конечно. Он всех вас обманывал, говорил, что лечил, а сам ничегошеньки не делал. «Да как же так можно-то, деда?» Вона вахнула девчушка, сжавши кулачки. «Это же подло!» «Привыкай, внучка!» Произнес я еще глазами, спрятанный проход в подвал. Люди зачастую оказываются не теми, кем казались всю жизнь. Одного нечая, вспомни. Вход в подвал обнаружился под плетенным деревенским половичком, связанным из разноцветных тряпочек. Таких предметов интерьера и в моей реальности пруд-пруди все-таки люди, невзирая на времена и расстояния, весьма схожи. У моей матери в деревне был точно такой же, да на меня даже ностальгия накатила под тем давним временам, а еще подумалось, что родители мои в данный момент вполне себе живы и здоровы, ведь моему двойнику из этого мира, на месте которого я оказался, даже тридцатника еще и не стукнуло. Покойся с миром, Илья Резников, и пусть твоя душа найдет в себе достойное воплощение в будущем. Откинувши в сторону половичок, я выдернул несколько ничем не закрепленных половиц, все это я видел в памяти малыги, и спустился в подвал по скрипучей лестнице. Тайник мне удалось найти без всяких проблем, он был хитро упрятан в земляной стене за деревянной обшивкой подвала. Кто его сделал и заклял специальным образом, чтобы погасить любые магические возмущения эфира, я не рассмотрел, не до того было. Но судя по древнему виду этого допотопного деревянного ящика и по характерному сочетанию символов рун в хитрой печати, чувствовалась рука все того же мастера, что возводил местную тюрьму. Некоторые руны были филигранно выращены в массиве древесины и составляли с ним единое целое. И думается мне, что место расположения тайника открыл малый его предшественник-лекарь, ранее пользовавший жителей городища. Но то, что его ученичок воспользуется тайником для скрытия награбленной за годы силы, он, наверное, и не предполагал. Если бы я не видел, основательно покопавшись в голове урода, как открывается тайник, то я бы ни за что не сумел достать из него сворованные кристаллы. Скорее всего, я не смог бы причинить ему значительного ущерба, как и стенам сруба, заменяющего тюрьму. Зачерпнувши рукой горсть светящихся камней, я сыпал их в карман, опустошив хранилище, и, закрывая тайника, поспешил вернуться назад в избу лекаря, зажав в руке самый крупный экземпляр накопителя. Содержащийся в камне энергии должно было с лихвой хватить на большое целительное заклинание, способное поставить на ноги человека и с куда более серьезными повреждениями, чем у молчана. Главное, чтобы он был к тому моменту еще жив. Воскрешать мертвецов я, к моему великому сожалению, не умел. Вот сотворить из умершего ходячую нежить довольно высокого уровня сложности, подобную моим непобедимым гвардейцам-некротам, это всегда пожалуйста. При определенном везении можно было попытаться сохранить даже прежнее сознание покойника и сделать из него высшего умруна, но вот полноценное воскрешение... Как в моем, так и в этом магическом мире оставался полной прерогативой самого Создателя. Чтобы не терять драгоценное время, я на ходу поглотил энергию из накопителя и стремглав выскочил из подвала, подбежал к лежанке с раненым бойцом, возле которого была свистерика Василинка, и опустился на колени. «Что случилось?» Бросил я девушке, но разворачивая над молчаном быстрое сканирующее заклинание. «Он не дышит. Деда!» Содрогаясь от слез, произнесла девчонка. «Он умер! Умер!» Мне не нужно было ничего объяснять. Развернутая сеть мгновенно выдала схожий результат. Мы не успели. Пациент оказался скорее мертв, чем жив. «Да твою же медь!» Выругался я, отпихивая девицу в сторону, чтобы она мне не мешала, и запуская в тело мертвеца солидный запас целительской магии. Пусть молчан и успел испустить дух, но ведь я просто отпускать его так не собирался, ведь даже в моем технологическом мире частенько успешно реанимирует только-только отошедших мир иной, фиксируя лишь клиническую смерть. Но к моему глубокому изумлению мертвец даже не дернулся. А настолько я знал, ударная доза большого лечебного конструкта действует почище любого дефибриллятора, а здесь ничего, как будто поток преобразованной силы уходил в какую-то черную дыру, изливаясь из моих рук. Да так просто не могло быть. Что-то мешало полностью напитать организм молчана целительской силой и запустить процесс восстановления. Только что бы это могло быть? Бинты с него, давай, быстро! Не прекращая подшивать потоком магии мертвое тело молчана, распорядился я. Первуха, помоги Василинке. Парнишка, бросивший лекаря недоделка, все еще продолжающего пребывать в бессознательном состоянии, кинулся к нам на помощь. Вдвоем с девчушкой они неуклюже срывали с раны тряпкой, пропитанной кровью, и уже успевшей свернуться и частично засохнуть, после чего я наложил свои светящиеся ладони прямо на жуткий разрез, топорщившийся вздувшимися и покрасневшими краями плоти. Сила непрерываемым потоком продолжала вливаться в мертвое тело, но никакого благотворного эффекта на него не оказывало, словно я просто стоял рядом, не предпринимая никаких действий. «Черт!» – выругался я, усиливая напор и вплетая в большой целебный конструкт еще пару мелких заклинаний, а затем хлестанул неподвижно лежащее тело и разрядом молнии. Я надеялся на то, что хоть высоковольтный удар током сумеет запустить остановившееся сердце. Девушка испуганно взвизнула и отпрянула от лежанки, хлопая глазками, поймавши зайчика. А первуха молча хлопнулся на задницу, беззвучно разевая рот, но успешно сдержав изумленный возглас. «Молодец, пацан! Настоящий мужик, которого не так-то легко и напугать, хорошим мужем будет для Василинки». А я ударил молчана током еще раз, еще и еще. Однако же все мои усилия по реанимации еще даже не успевшего остыть трупа были тщетны. Тело лишь судорожно дергалось после каждого разряда, но его сердце оставалось мертво и неподвижно. Вернуть молчана с той стороны мне неожиданно оказалось не по силам, причем я даже не понимал почему, хотя целитель из меня получился весьма условный. Сюда бы товарища Виноградова притащить, может, он и сумел бы сотворить настоящее чудо. Нет. Устало выдохнул я, потративший последний эрх силы из кристалла. Все тщетно, друзья мои, я не умею оживлять мертвых. После этих слов Василинка закрыла лицо руками и горько расплакалась, судорожно вздрагивая плечами. Первуха обнял ее за плечи, шепча что-то на ухо явно успокоительное. Ну, пускай поплачет. Слезы облегчают боль от утраты, но не могут угасить ее полностью. Я вытер запачканной кровью руки о чистый кусок ткани, закрыл мертвецу глаза и уселся на пол, развернувшись спиной к лежанке. Привалившись к ней спиной, я закрыл глаза, отрешившись от действительности. Мне хотелось понять, что же такое я сделал не так, и почему моя магия не сработала на этот раз, хотя должна была бы, не знаю почему, но я чувствовал, что все я сделал правильно, и только один неучтенный фактор не позволил мне этого сделать. Какой? Вот в чем вопрос. Фомер, что ли? Раздался у меня над головой сиплый голос пропойцы лекаря, что наконец-то пришел в себя после моего удара. Я открыл глаза, наблюдая за покачивающимся надо мной телом, потирающим разбитую в кровь голову. Однако же я успел заметить, как он почует рану слабенькой струйкой энергии, видимо, в резерве у него что-то да осталось. «Столько драгоценной силы перевели, и все без толку», — продолжал разглагольствовать утырок. «Сразу же было видно, что помрет. Сила ему, что мертвому припарка. Вот так и вышло». И малыш сдавленно хихикнул, словно бы этот факт его основательно повеселил. «Меня зачем-то били, и все равно же ничего не изменилось». «Ну ты и тварь!» Во мне опять сколыхнулась злость к этому уроду, из-за которого погиб хороший человек. «А ведь его можно было бы спасти, если бы ты силу не зажал и поднял свою задницу. Договорить я не успел, как на лекаря с визгом напала Василинка, цепившись руками в его жиденькие волосенки, только перья пух полетели по сторонам. «Сдурела! Совсем полоумная!» Завизжал малыга, пытаясь оторвать от себя разъяренную девушку, но не тут-то было, и без того жидкая шевелюра алкаша стремительно теряла остатки растительности. Пытаясь оторвать руки девушки от своих волос, малыга на мгновение потерял бдительность, как Василинка мгновенно сменила тактику и вцепилась ногтями уже в его рожу. Пропитую физиономию лекаря мгновенно украсили окровавленные полосы. «Да я те зенки бесстыжие выцарапаю!» Визжала в исступлении девчушка, явно собираясь привести свои угрозы в исполнение. Я, как и первуха, не стал оттаскивать ее от малыги. Пущай, душу отведет. Я лишь поднялся на ноги, немного отступив в сторону, чтобы случайно не попасть под удар Василинки, превратившуюся в настоящую фурию с горящими глазами и растрепанными волосами. Да я даже невольно залюбовался ей. Она была прекрасна в своем праведном гневе. Даже ее яростный оскал, демонстрирующий белые зубки, показавшиеся из-под привлекательных коралловых губ, был прекрасен. Я невольно вспомнил свою ненаглядную, когда мы изредка ссорились с ней. Она тоже могла в порыве гнева легко запустить меня тяжелой кружкой или огреть в сердцах крепкой деревянной скалкой или сковородой по горбу. Но делала она все это, искренне любя. Зато какие невероятные ночи ждали нас после непременного примирения. Эх, когда же я опять смогу встретиться с моей ненаглядной? Когда смогу взглянуть в ее искрящиеся глаза и бесконечно долго любоваться ее непередаваемой улыбкой, а затем крепко сжать в объятиях, оторвать от земли и подарить ей поцелуй? Несмотря ни на что, я надеялся и верил, что этот момент непременно наступит. «Да откуда же вы такие взялись?» Вырвал меня из воспоминаний возмущенный возглас малыги, располосованную и кровоточащую физиономию, которого словно кошки драли. Да и сама кошечка, такая же гибкая, хищная и стремительная, не упускала своим вниманием уже воющего пьянчугу, нанося ему очередную кровавую, пускай и совместимую с жизнью травму. Не имея больше сил сдерживать беснующуюся девчонку, лекаришка замахнулся, решив одним ударом закончить схватку. Пусть он был маловат и худощав, но все-таки он мужик, как ни крути, а допустить такого я уже не мог. «Ах ты, козел драный!» Первуха, оказавшийся порасторопнее старакана, первым подскочил к малыге, перехватывая его руку, занесенную для удара. «Беззащитных девушек бить? Да какая жена беззащитная-то!» огрызнулся урод. Но пацан не стал слушать тупых объяснений и от всей души заехал уроду в ухо. «Так его, мелкий!» Удовлетворенно прокаркал я, наблюдая, как алкаш покачнулся от удара, забыв обо всем на свете. «А я еще и добавлю!» «Сама добавлю!» Ущерилась девчушка с размаху, закатав выродку маленьким, но крепким кулачком во второе ухо. Малыга что-то сдавленно булькнул и покачнулся еще сильнее. Зацепившись ногой за сдвинутую с места лавку, он, потерявши равновесие, рухнул прямиком на мертвеца. «Убивают!» Истошно заверещал он, сваливаясь с лавки на пол и путаясь в окровавленной ветоши. «Отстаньте от меня, придурки! Я же ни в чем не виноват! Сдох бы он все равно, ваш Молчан! Да не умею я такие раны лечить!» «Ты ему хоть бы страдания облегчил!» «Обвиняющий», — произнес я, подходя поближе к копошащемуся в тропках мужику. «Но ты ведь и этого не сделал, а сидел тут перед умирающим, жрал и пил, словно ничего страшного не происходит», — мерно продолжал я. Довольно ухмылялся, представляя, сколько еще силы можно заныкать на черный день. Так же было, малыга. Я присел рядом с ним на корточки, заглянувши в его бегающие поросячьи глазки. «Придушить бы тебя сейчас, чтобы хорошим людям больше воздух не портил». «Вы не посмеете!» Завопил во всю глотку алкаш. «Пусть меня на судилище ведут. Я перед обществом хочу ответ держать». «Перед обществом, значит?» Задумчиво произнес я, раздумывая, как же мне с ним поступить. Никто из нас не заметил, как мертвый Молчан неожиданно широко распахнул глаза, сплошь залитые чернотой, и медленно повернул голову в сторону хнычущего лекаря. Его рука неожиданно схватила малыгу за шиворот, одним рывком подтаскивая поближе. Синие губы мертвеца разъехали в жутчайшей улыбке, а рот, оказавшийся набитый острыми зубами, широко распахнулся. Лекаришка даже вскрикнуть не успел, когда свежеиспеченный умрун вырвал из его шеи добрый шмат мяса.